Ночная битва. Часть 44. Внезапная мгла опустила смертвящим покровом на поле, что было повито закатом багровым. Но в сумраке ночи, гасящей дыханье живое, вражда и победы желанье усилились вдвое. Свирепые ратники в битве ночной беспощадной сшибались, рубились, окутаны тьмой непроглядной. Ты ракшас? Ты кто, обезьяна? Во мраке друг с другом они окликались, мечами гремя по кольчугам. В бронях златокованных демоны с темною кожей на горы огромные в сумраке были похожи, лесистые горы с обильем целебного зелья, где блеска волшебного склоны полны и ущелья, нарать обезьянью. В конец ослепленные гневом ужасные ракшасы лезли с разинутым зевом. На ракшасах темных брони златокованны были, но войском Сугривы они атакованы были. На древки золотые знамен обезьяны кидались, в коней колыхавших густые султаны вцеплялись, в клочки разрывали они супротивные стяги, слонов и погонщиков грызли в свирепой отваге. И стрелы, что были как змеи, напитаны ядом, метали два царственных брата, сражавшихся рядом. И ракшасов тьму сокрушили, незримых и зримых, опасные стрелы царевичей необоримых. В ноздрях и в ушах застревая, взвела с крутовертью колючая пыль межземной и небесную твердью, мешая сражаться, она забивалась под веки, по ратному полю бежали кровавые реки, гремели во мраке мриданги, литавры, панавы, воинственных раковин слышался гул величавый. Им вторили вопли пронзительные обезьяньи, колес трахтенье, коней иступленное ржанье. Тела вожаков обезьяньего племени были навалены там среди темени, крови и пыли, там ракшасов гороподобные трупы лежали, и дротиков груды, и молотов купы лежали. Земли этой, взрытой и кровью политой, дарами казалось оружие, что грозно вздымалось буграми, как будто земля, где цветов изобилье всходила, мечи и железные копья теперь уродила, и тьмой грозновещей, как в день представления света кровавое поле сражения было одето. И демоны раму обстали во мраке кромешном, и тучами стрелы метали, смеясь над безгрешным. Ужасные эти создания ревели бурлящим в ночи океаном конец мирозданья сулящим. Но выстрелил рама из лука по их средоточью 6 раз. И пронзил он 6 летающих ночью. Свирепого Яджна-Шатру, брюхача Махадару и Шуку и Шарану, смелых лазутчиков в пару. Весьма пострадал Ваджра-Дамштра, алмазно-клыкастый. Почти без дыхания уполз Махапаршва бокастый. Слал Рама в места уязвимые, без передышки свои златоперые стрелы, как пламени вспышки, все стороны света. При помощи меткой десницы мгновенно расчистил владетель большой колесницы. Лишь стрелы во мраке сверкали огня языками, да грозные ракшасы гибли в огне мотыльками. Сражение ночи озарялось обильным свечением, точь-в-точь, как осенняя ночь, светляков излучением. Там стрел мириады блистали золотым оперением. И сделался грохот литавр оглушительней вдвое, и ракшасов яростный вой устрашительней вдвое, и бой в непроглядной ночи сокрушительней вдвое. Громам, пробудившим трехрогой горы подземелья, в ответ загудели пещеры, овраги, ущелья с хвостами коровьими. И обезьяньим обличьем бросались голангулы в битву с воинственным кличем. Бойцы черношерстые, пользуясь мрака укрытием, весьма огорошили ракшасов кровопролитием. Тут Ангада в битву ввязался, воитель достойный, его благородный родитель был Вален покойный. А Раван и сын Индраджит соскочил с колесницы, поскольку в сражении лишился коней и возницы, призвал колдовство на подмогу, окутался дымкой и, загнанный доблестным Ангадой, стал невидимкой. Одобрили боги великого мужа деяния. «Отменно, отменно!» — воскликнула рать обезьянья. Тогда Индраджит, побежденный, почувствовал злобу. Воистину, ярость ему распирала утробу. Владея от Брахмы полученным даром чудесным, пропал из очей Индраджит, словно став бестелесным. Потомок властителя Ланки, в конец озверелый, он мечет в царевичи Раму и Лакшману стрелы, он мечет в них стрелы незримый, усталый от битвы, блестящие они, точно молнии, остры, как бритвы. В обоих царевичей посланы этим злодеям в Пелис ядовитые стрелы, подобные змеям. Они с тетивы напряженной, слетая без счета, опутали воинов храбрых тела, как тенета. Коварный Индраджит в обличье явном не взял бы верх над Рамой богоравным, он, отведя глаза двум братьям славным, царевичей сразил в бою неравным.